Но, Ваше Величество, как же так, это же такой шанс, который выпадает раз в столетие, если не реже. Джор Кай не мог сдержаться. Подавимся, друг мой, банально подавимся. Слишком большой кусок, а в халифате сейчас начнется междоусобица, и им будет не до нас, довольно проговорил король. Но почему? Джор Кай не любил ситуаций, в которых чего-то не знал. Мне тут недавно предложили возглавить весь прянский халифат. В качестве доказательства преданности привезли голову Ариана Мо, варвары. Дикость какая. Поэтому я и отказался. Мы не сможем ими править. Очень большая разница в менталитете. По всему было видно, что король принял окончательное решение. Джор Кай скрипел зубами, краснел, но был вынужден согласиться с королем. А ведь прянский халифат был почти полностью унижен и лишен силы. Захват его не представлял никакой трудности. И единственной причиной того, он оказался слишком большим куском, была слабость Радана 9 Либриса, как политика. Отсутствие политической воли. Вот главная причина. Да было бы тяжело, пришлось бы направить на такое развитие все силы королевства, которое могло превратиться в маленькую империю. Но, всегда есть это но. Королю это было не нужно, он не хотел империю. Он хотел свой небольшой кусочек стабильности. Настолько сильно он этого хотел, что не замечал ни пробравшиеся в его дом силы культистов, ни развившийся как раковая опухоль синдикат, ни постепенное нарастание давления со стороны аристократов, желающих больше благ и вольностей. Королевство стагнировало. И вот, года появился шанс все изменить, король спасовал. Одно, в этой ситуации, было ясно точно, битва при Урире уже сейчас вошла в историю как величайший пример военного искусства, которое только видело человечество. И автор этого непревзойденного шедевра Аркдин Асвеларит, последний живой Асвеларит, который умудрился превзойти по храбрости и безбашенности всех своих предков вместе взятых. И теперь он стоял на пути правящей семьи, которая хотела всего лишь как следует обустроить свой удел. Джор Каю предстояло решить, уничтожить шанс Келавии на величие, в лице последнего Асвеларида, или поставить все на будущее, начав продвижение Асвеларида, как будущего вождя всех жителей королевства. Выбор был сложный, и его надо было сделать. Стабильность и длительная стагнация, или движение вперед и много-много работы. Впервые главному безопаснику государства захотелось напиться до потери сознания, чтобы сбросить с себя муки выбора. 7 год 53 день НН, королевство Келавия, система Накугард, планета Сагда. Вид живой кислородной планеты из космоса всегда доставлял мне необыкновенное эстетическое удовольствие. Не Земля, конечно, но все равно эти голубые океаны и зеленые континенты были прекрасны. Удивительно, но почти все планеты, где жили люди, имели примерно одинаковую гамму при взгляде из космоса. Да, растения могли отличаться, и отличаться кардинально, но только внешне, а вот биохимически и генетически они были очень похожи на земные. Хлорофилл и тот был в почти неизменном виде на всех кислородных планетах, и это очень красноречиво говорило о том, что у всех людей был общий предок, и это не обезьяна. Собственно, вся древняя история нашей планеты на это намекала, если вспомнить индийские и древнеегипетские фрески. К сожалению, все это прекрасное чувство было омрачено моим отвратительным настроением. Вот какого хрена, я спрашиваю, какого хрена мы от всего отказались? Так-то я все понимал, но обида душила. Успокаиваться получалось только в нежных объятиях Таши, таланту девушки, не иначе. С чего мне так нервничать? Да потому, что аналогии нехорошие прорезываются. Я сколько раз видел на земле, в своей российской реальности, как у моей армии отнимали победу, начиная со времен Екатерины II, русско-турецкой войны и далее. Сколько раз мы брали Берлин, брали Прагу, брали Варшаву, брали Париж, в Риме только не были. Вот я и говорю, какого хрена мы до сих пор не владеем всей Европой. Невнятные и непонятные отговорки, высоконаучные объяснения, типа мы такие. Хотелось бы гордиться своей страной, но почему-то вечно ложка меда поливается ведром говна. Думал, в содружестве, с его прагматичной и серьезной психологией будет иначе. Но нет, не свезло. Новой родиной тоже гордиться тоже не получалось. Особенно все это было на контрасте с той эйфорией, когда мы всей армадой двух флотов, пусть и несколько прореженных, заявились в систему ХЕК, столица халифата, один из крупнейших торговых хабов Содружества, и застали мы их буквально со спущенными штанами. Силы самообороны на кураже снесли буквально за считанные часы, а потом начинался грабеж. Вообще законы королевства мне, в этом плане, нравились. Отдаешь треть добычи верховному сюзерену, и тащи сколько унесешь. Закон этот был с глубокой древности, когда флоты аристократов за просто так воевать отказывались, и собрать их было достаточно сложно. Времена шли, поместное воинство в космическом антураже стало постоянным, но аристократы остались, и денег они хотели по-прежнему. Поэтому и закон о добыче не отменили. Единственное, что стало по-другому, так это то, что грабили теперь не сами по себе, а централизованно, и только потом, на совете командиров шел раздел имущества проигравших. Пока наши интенданты выгребали из халифатцев все, до чего только могли дотянуться, я, с частью 6-го флота и целой армии торговцев, в том числе трофейных, прошелся железной метлой по всем, более или менее населенным системам. Как следует пошерстить космос времени не было, но окинуть хозяйским взглядом будущее владение хотелось. Из каждой посещенной системы, через пару дней, отправлялось по нескольку караванов с добром, ровно до тех пор, пока не получили команду возвращаться. Да, королевство оставляло за собой пару систем, да системы были с довольно приличной инфраструктурой. Единственный минус – все редкие ресурсы в них были давно выбраны. Остались только самые распространенные. Пара кислородных планет примеряла с подобной несправедливостью, но планеты были класса В, то есть тоже средненькие. Лично у меня отбирали первый и 6-й флот, оставляя сборную солянку успешно мобилизованных аристократов. Пара сотен вымпелов, из которых всего десяток линкоров, и с этим флотом мне предписывалось удерживать систему на Кугард. Как утешительный приз мне кинули десяток миллиардов кредитов из моей доли в добыче, пара сотен разбитых трофейных кораблей и старый дредноут. С дредноутом вышло интересно, и, пожалуй, этой аферой я даже горжусь. Хотя корабль был потрепан временем, кривыми руками неграмотных техников и злыми пушками современных линкоров, он был на 70% работоспособным, но мне удалось выкрутиться так, что официально целостность огромного корабля была занижена до 27%, а все, что оценивается ниже 30-ки, все это оценивается по цене металлолома. Дредноут я буксирами доволок до Накугарда и подвесил над единственной кислородной планетой, превратив его в боевую космическую станцию. В сочетании с моим корпоративным флотом и дворянским ополчением для обороны системы хватало впритык. По крайней мере, так казалось со стороны. Было странно, что героя отправили практически в ссылку, но официально это было громкое повышение. Я практически стал командующим оборонной системы. Неофициально же, по всей системе разлетелись мои разведчики, которых я призвал с Фелицией. А имея всю информацию по раскладу сил на подведомственной территории, я в первую очередь разослал эскадры кораблей для уничтожения пиратских баз, прибежищ различных маргинальных сект и нелегальных шахтеров, а потом на место нелегальных шахтеров поставили своих, разделив территорию на сектор ответственности между прибывшими флотами Ариста. За то, что я усилил их хилые эскадры своим линкорами и линейными крейсерами, они отдавали мне треть с дохода. ХМ, все по закону, поэтому никто даже не пикнул. Затем я поставил под свой контроль все ретрансляторы, подчинив их Медее, а далее оставалось держать руку на пульсе и получать доходы. Когда вычистили из системы всех конкурентов, оказалось, что доходы очень даже приличными. С вычетом моей трети, все остальное я, с согласия королевской канцелярии, направлял на укрепление системы. Попробовали бы они не согласиться, ведь я просто поставил их перед фактом, осветив все свои решения через СМИ. Зубами скрипели, но деваться им было некуда. Свою часть доходов я тратил на восстановление и модернизацию трофеев, усиливая флот асвеларидов. Естественно, я точно знал, что за такое короткое время оборону не наладишь, тем более что я выгреб все запасы пустотных мин на расстоянии нескольких окрестных систем. Но, самое главное мое достижение было в том, что я сумел восстановить энергоснабжение могучих пушек дредноута. В комплекте с современными системами наведения, доставленными прямиком с Фелицией, боевая эффективность старичка повысилась раза в два, и сейчас этот дредноут ударными темпами восстанавливался. Жаль, что на полный ремонт, особенно в неспециализированной верфи, уйдет несколько лет, но я не переживал, ведь со всеми технологиями Джори, этот корабль один будет способен защитить планету от любого современного флота. За неполные 2,5 декады, я считаю, никто бы не справился лучше. На данный момент система на Кугар считается самой безопасной, по крайней мере, на таком небольшом расстоянии от систем Фронтира. Теперь самое главное, чтобы никто меня не трогал хотя бы пару лет. Эх, я тут развернусь. Неофициально я тут практически полновластный хозяин. Единственная проблема – это планета. Население Сагды составляет примерно 10 миллионов человек. Могло бы быть больше, но планета класса В, и с этим надо будет разбираться. Но вообще я пока доволен, когда все налажено. Остается только сидеть в своей комфортабельной каюте, обнимать теплую девушку и лелеять планы дальнейшего завоевания мира. Что? Как это самая безопасная и эффективная система в Килавии? Прошло же не более 3 декад, и без всякой помощи. Он просто гений, ваше величество. Самый обыкновенный гений. Джоркай с ледяным спокойствием смотрел на беснующегося в ярости короля, а сам думал, что выбор будущего господина он сделал верный. И теперь в помощь вице-адмиралу направлялись лучшие люди, самое продвинутое оборудование, а всяческие мешающие личности получали направление на патрулирование фронтира, вечное патрулирование. Осталось только приговорить с парнем и заверить в своей лояльности. Не хотелось бы попасть под раздачу, когда этот гатрат вылезет из своей берлоги. Глава 14. Наместник. 7 год 325 день НЭ, королевство Килавия, система Накугард, планета Сагда, дворец наместника. В замороженное окно было хорошо видно, как мои девочки играют в снежки с детьми. Даже сквозь толстое стекло и двойной стеклопакет слышны были крики и визги. Я еще немного подышал на быстро замерзающее стекло, чтобы и дальше любоваться на эту идиллическую сцену. Хотя играли только Таша с близняшками и Даной, так сказать, пара на пару, им помогали разновозрастные дети, но старше 10 лет никого не было. Мои дети должны были рано становиться взрослыми, иначе никак, сожрут. Но сейчас совсем мелкие узнавали, что такое счастливое детство. А вот Генжу с Агровками стояли чуть в стороне, кутаясь в тяжелые шубы и просто наблюдали за резвящимися подругами. Они присматривали за совсем мелкими карапузами, усаженными в антигравитационные манежики. Да и тяжеловато с их животами резвиться. Вдруг недалеко от девушек взметнулся фонтан снега, и из сугроба выскочила задира, явив всем свое немаленькое тело. Как она вообще могла столь незаметно подкрасться, да еще и среди белого дня, вообще непонятно. Девчонки завизжали от восторга при виде этого чудовища, а все потому, что в зубах волчица держала местного грызуна, снежного тушкана, крупного зверя размером с барана, очень жирного и вкусного. Дальний родственник Харша, но покрытый густым мехом и впадающий в спячку на все долгие зимние периоды. Сегодня нас ждет башлык из дичи. Девочки в последнее время пристрастились к жареному на углях мясу. Тем более, что различных овощных закусок и соусов у нас было в достатке. Поэтому дичина не приедалась. Вот кому тут было хорошо, так это моим крысоволкам. На Сагде просто не было хищников, сравнимых с моими питомцами по мощи, ловкости и злобности. В окрестностях полусотни километров от резиденции наместника все волчьи стаи были приведены в подчинение задире. Если словом «волк» можно было назвать этих громадных, похожих бультерьеров тварей, с огромной пастью полной акульих зубов. Таким образом территория стала относительно безопасной, по крайней мере можно было отпускать своих красавиц погулять недалеко от дома почти без присмотра. Так вот, после этого моим хвостатым любимцам стало скучно, и они начали охотиться на снежных тушканов и прочую дичь, периодически принося часть добычи хозяину. Да уж, на Фелиции вообще никто не знал, что такое снег. Зато теперь мы могли насладиться им по полной. И да, насладиться без кавычек, так как при правильной экипировке, когда в желудке горячая еда, а ботинки с подогревом, снежная морозная зима действительно становится экзотическим приключением. Эта планета была прекрасна. И кто это, интересно, обозначил ее как класс В? Ну подумаешь, чуть-чуть прохладно. Климат на экваторе Сагды был чем-то похож на земную Скандинавию, или побережье Белого моря. В Скандинавию я не попадал, а вот на Белом море бывал, да, бывал. А ближе к полюсам стояла почти вечная зима, точнее лето тут было, но такое себе, холодное и короткое. Тем не менее, даже в крайне холодных местах росли высоченные хвойные деревья, древесина которых ценилась во всем содружестве. Кроме климата, на этой планете были люди. Большие, свирепые и очень сильные люди. Мужчины носили бороды, а женщины длинные волосы. И те заплетали волосы в косы. По виду плетения бород у мужчин и волос у женщин можно было определить, к какому роду принадлежит разумный, положение в обществе, семейное состояние и множество других нюансов. И вообще, Когда я поближе познакомился с местными обычаями и порядками, я понял, что мне напоминает Сагда. Это было необычайно волнующее открытие, особенно когда я увидел жилища местных аборигенов. Это было удивительно, они отказались от стандартных космических жилых модулей, сочтя их слишком дорогими и неэффективными в плане потребления энергии. Сами сагдианцы строили деревянные дома из толстых древесных стволов на высоких каменных фундаментах, а узоры на фасадах домов и опорных столбах до боли были похожи на кельтские плетеные рисунки. И вообще, как я уже говорил, вся эта планета напоминала мне одну компьютерную игрушку, в которую я рубился в далекой молодости. Да-да, это был тот самый Skyrim, только с бластерами, тяжелыми кинетическими турелями и летающими на принципе антигравитации платформами. И да, вы все правильно поняли, наместник короля Килавии тут я. Для меня самого это стало неожиданностью, когда местный аналог фельдъегерской службы доставил мне приказ его величества Радана 9 Либриса о назначении наместников в систему Накугард, с предписанием обеспечить оной системе безопасности процветания. Ну да, неплохой ход, не можешь избавиться, отправь на повышение, отправив при этом куда подальше, и не придерешься. Даже если начну возмущаться, никто не поймет. Был простым бароном во фронтире, с одиноким планетоидом во владении, а теперь наместник самого короля и почти полновластный хозяин целой звездной системы. Повышение, однако, а то, что при этом пахать надо было как папе Карло на галерах, об этом никто даже не подумал. Хотя, я тоже особенно не переработал, помощников у меня дофига и больше, но поворчать-то я должен. Я снова отрешился от мира и начал проворачивать внутреннюю энергию по меридианам. В отличие от космоса, культивация на планете не столь опасна, и при этом меньше шансов слиться с духом Вселенной, но только не на Сагде. Да, эта планета живая, но сила на ней тяжелая и неповоротливая. Создавалось впечатление, что даже она здесь замерзла. Но в то же время сильный духовный практик получит тут свою пользу. Не знаю даже, как объяснить тем, кто не понимает, что такое вообще духовное, но тут хорошо было тренировать силу души. Это как раз способность притягивать к себя окружающую силу. Чем сильнее душа, тем легче тебе собирать энергию, и тем легче проходит сам процесс культивации. После практики на Сагде, на Фелиции я смогу тянуть на себя жизненную энергию как мега-супер-пылесос, а жизненная энергия позволяет легче сливаться с энергией Вселенной, стабилизируя тело и энергоканалы. Со всех сторон, как ни крути, польза. Здесь же я создал базу для тренировок своих сильнейших практиков, чтобы развитие их шло гармонично и без перекосов. Вселенная удивительна и невероятна, она дает невероятно много возможностей тем, кто может ими воспользоваться. Интересно, что бы сказали все эти напыщенные и гордые лидеры государств, если бы узнали, что под моим началом находятся миллионы псионов самого разного уровня. Иначе как я за столь короткое время смог бы наладить жизнь в этой звездной системе, да так, что еще оставалось время на безделье и свободное времяпрепровождение. Хотя, чтобы добиться этого пришлось немало потрудиться. Когда я только прибыл в систему, создавалось ощущение, что ей вообще никто не занимался толком. Про всякий криминал я уже рассказывал, а про полный упадок промышленности еще не успел. Несмотря на то, что на планете преобладали ледяные пустоши, суровая арктическая природа и негостеприимные густые леса, люди здесь все-таки выживали и даже умудрялись зарабатывать себе на современное снаряжение, типа тех же сапог с подогревом или глайдеры, способные парить над снегом и вечным буреломом. Население проживало, в основном, в рассеянных по планете удаленных диких поселках, на 1000 человек максимум. Иначе территория просто была не способна прокормить большее количество народа. Жили, в основном, охотой и дарами леса, которые и продавали. Но основными статьями дохода были, все же, морские промыслы. Я удивился, но наибольшим почетом в местной иерархии пользовались китобои. Ну или как тут называются охотники на этих огромных морских животных. Мясо и жир использовались местными в пищу, а внутренности охотно покупали фармацевтические корпорации. Помимо китов в море собирали водоросли, моллюсков, губки и прочую живность. Также на экспорт шли шкуры зверей, древесина северных деревьев, китовый ус, моржовые кости и многое другое. Спросом все это натуральное хозяйство пользовалось просто нереальным, и от полного истребления флору и фауну спасали только жесткие квоты на вылов той или иной продукции, а еще то, что численность населения жестко ограничивалась. И тут нарисовалась еще одна статья дохода планеты. С Сагды поступали одни из самых востребованных рекрутов Содружества. Но, как и живых ресурсов, их было мало, и в основном они вербовались в гвардию правителей или крупных корпораций. Поэтому, смотря на дикость природы и населения, не удавалось избавиться от впечатления, что все это состояние поддерживалось искусственно. Но кто я такой, что ломать веками сложившуюся ситуацию? Тем более, что город на планете все-таки был, и довольно крупный, надо сказать. Несмотря на не очень большие размеры, в нем проживало около 3 миллионов населения, которое, в основном, занималось обслуживанием промысловиков. Тут были магазины, мастерские по ремонту техники, медицинские центры, представительства различных корпораций, мелкие производства, в основном сувенирной продукции, рекрутские центры, где осуществлялась первичная подготовка новобранцев, и многое другое. Конечно же, тут было множество и горных заведений, ресторанов, баров и кафешек, а еще куча официальных борделей, где усталый добытчик мог отдохнуть душой и телом. До меня были и неофициальные заведения, но после парочки рейдов моих ребят остались только те, кто платил мне налоги. Народ быстро смекнул, что так жить намного безопаснее и прибыльнее. Вот тогда-то и открылась еще одна статья дохода планеты. Основной ценность системы Накугард заключалась в том, что она была транзитной к одному из основных торговых хабов Содружества, системы ХЕК. Это сейчас ХЕК находится на границе государств, а раньше система была основой экономики Прианского халифата, такой себе галактический рынок, куда стекались любители продать и купить всякое. Надо ли говорить, что сюда слетались все контрабандисты и пираты с фронтира, чтобы продать нелегальные товары и трофеи. Тут же паслось немалое число мусорщиков, продающих разный хлам, что удалось добыть на полях сражений. Естественно, что в Хеке также были все доступные удовольствия. Но, как и все системы халифата, безопасность тут была на очень низком уровне. А я, в Накугарде, эту самую безопасность обеспечил. Учитывая давно сложившуюся систему обслуживания экипажей транзитных кораблей, после ее облагораживания ко мне потекли деньги. Нет, даже не так, ко мне потекла река денег. Денег было настолько много, что я даже растерялся поначалу, куда их вообще девать. К счастью, эта проблема быстро решилась. Я просто начал вкладываться в улучшение космической инфраструктуры, обслуживающие транзитные корабли. И это не только рестораны и бордели, нет, это ремонтные мощности, заводы по производству основных запчастей, топливные терминалы и заводы, и многое другое. Опять же, все это надо было содержать в чистоте и порядке, для чего были во множестве открыты вакансии на технические и обслуживающие должности, что резко снизило проблему безработицы. Кроме того, я очень много денег вкладывал в безопасность, наращивая количество и качество минных объемов и мобильных орудийных платформ. Также были усилены патрульные эскадры, в основном, за счет наемников. Но условия найма были таковы, что многие из наемников позже заключили постоянный контракт с ВКС Килави. Да, были проблемы с руководителями, это вообще тяжело найти компетентного начальника, и чтобы при этом был еще и честный. Но вот как раз с контролем у меня проблем не было. Пусть я и не самый искусный менталист, зато очень сильный. Закладки у меня ставить не получалось, как создавать из людей марионетки, но вот посеять зерно страха перед своей персоной, это да, это я могу. К моему удивлению, в мою армию, да и в обслуживающий персонал станции начали вербоваться местные жители. На мой вопрос, зачем, ведь у вас и так все хорошо, ответ получил довольно странный. Не от хорошей жизни мы начали в армию уходить, дома то оно по-любому лучше, но тут такое творилось раньше, просто противно было. А сейчас, когда всякую гниль, вы, ваше превосходительство вычистили, сейчас чести урона нет, на вас работать, отвечал мне огромный, выше 2 метров сильно накачанный мужик, которого я и начал расспрашивать. Самым же странным было то, что простой грубый амбал начал говорить мне за честь, и то, что она вообще есть. Обычно жители Содружества такими понятиями не заморачивались, даже многие аристократы. Было понятие прибыли и закона. Как говорится, все знают, кто тут самый умный, отважный, красивый и благородный, тот, у кого больше денег, кораблей и прочей собственности. Некоторые из таких счастливчиков были даже выше закона Содружества, но об этом старались не сильно распространяться. Поэтому закон силы тут был, а вот чести не было. и тем удивительнее было услышать это от какого-то дикаря с никому не нужной низкоранговой планеты. Поэтому я и решил, что моим девочкам, да и подрастающим детишкам, которых я все-таки перевез с Фелицией, не помешает повариться среди этих грубых, но честных, сильных и благородных людей. Мое меланхоличное созерцание прервал гомон веселых голосов, что принадлежали веселой толпе, в клубах морозного воздуха, ворвавшиеся в центральный зал моей резиденции. Я встал с массивной деревянной скамьи, стоящей у узкого окошка, и прошел к своему массивному креслу главы. Да-да, я в дизайне своей резиденции воспроизвел тот самый драконий предел из игры Skyrim. Не до мелочей, конечно, но стилизацию выдержал. Поэтому центральный зал с очагом и длинным пиршественным столом, резные деревянные колонны, галереи и боковые помещения, покои правителя и подземелья, казармы стражи и тюрьма, все это было. Но, кроме этого, во дворце находились подземный гараж для глайдеров, мастерская для ремонта и обслуживания этих самых глайдеров, а оружейная комната была оборудована по самым жестким стандартам Содружества. Было и еще одно отличие: я не нашел на Сагде драконов, и на Фелиции тоже не нашел, а вешать череп динозавра не хотелось. Помогла одна из организованных мной охот, когда удалось вытропить одного местного хищника, похожего на 7-метрового медведя. Жуткое чудовище, и очень сильное, примерно на уровне 9-й звезды бронзового ранга. Для меня было важно победить его голыми руками, особенно перед лицом прислуги из местных жителей. Палево, конечно, но зато верность моих новых подданных мне была обеспечена, ибо перед ними я предстал как не просто назначенный завоевателями правитель, а именно как сильнейший охотник, ибо победить Дробга, так назывался это хищник, голыми руками еще никому не удавалось. Я же сначала ударил его в прыжке кулаком в лоб, а когда зверь в ошеломлении сел на задницу, пробил рукой его грудную клетку, вырвал огромное, еще бьющееся сердце, и даже вырвал из него несколько кусков мяса, делая вид, что пожираю его. На самом деле сожрать его я при всем желании не мог, так размером оно было с трехведерный котел и массой 50 кг. При этом как дикий варвар весь перемазался горячей дымящейся кровью, но людям понравилось. Да и девочки мои возбудились не на шутку. Шкуру Дробга бросили на мой трон, а вываренный и хорошо законсервированный череп повесили на стену за моей спиной. Поэтому у меня не драконий предел, а скорее медвежий, а еще точнее дробговый. А вообще сбылась мечта молодости, когда я мечтал в натуре побывать в Скайриме и попировать во дворце Ирла. Мечты сбываются, пусть и таким вот странным образом. Народ в это время скидывал на руки слугам тяжелые шубы, оставаясь в простых полотняных местных одеждах, и потянулся к очагу. Ветер с моря, поэтому так холодно сегодня, поворачиваясь спиной, а точнее роскошной задницей к пламени, проворчала Таша, хотя было видно, что прогулка ей понравилась. Ничего, зато аппетитно гуляли. Поспешила вмешаться Жу. Ага, я сейчас вон тот череп бы обглодала, показала на кости Дробгамита. Папа, а мне Тира прямо в лицо снежком попала, обиженно пожаловался Марк, один из моих самых младших сыновей. Нечего жаловаться, фыркнула. Тира, ты же парень, а ведешь себя как девчонка. Та я тебя. И такой гомон стоял до тех пор, пока все не уселись за стол, и в зале стал раздаваться только стук столовых приборов, звуки жевания и возгласы о том, как все вкусно. Я еще раз порадовался, что купил себе этот участок дикой земли. У меня была собственность, как и положено наместнику, в городе, но домом я считал именно эту стилизованную под средневековье крепость. Хотя построена она была при помощи инженерно-строительных комплексов, а на укрепление конструкции пошли самые современные материалы, да и дерево было так, видимостью. Я не знаю, сможет ли крейсер с орбиты уничтожить это строение с одного залпа, минимум с 10, и этого как раз хватит для того, чтобы через подземный ход на скоростном поезде добраться до моря, где ожидала своего часа подводная лодка самой современной конструкции. И нет, я не параноик, просто живу давно, повидал многое. Единственное, о чем я жалел на данный момент, так это о том, что академию я так и не закончил. Хотя с моей скоростью обучения смысла в ней все равно не было, а диплом о ее досрочном окончании я получил вместе с назначением на должность королевского наместника на Кугарда. Жест безумно красивый и символический. Типа сумел двумя флотами победить в пятеро большую страну, считай, никакие академии и университеты тебе не нужны. Сам кого хочешь научишь. Со своими новыми друзьями старался связи не терять, но теперь мы были вынуждены лишь изредка общаться по видеосвязи. Да и вообще, хоть я и старался не принижать их значение, но сейчас все, что они могли бы мне предложить, выглядит каким-то слишком мелким и незначительным. Сам же я, если и смогу им помочь, то только после того, как они сами окончат тут самую академию. И нет, я не собираюсь про них забывать, когда смогу я поспособствую тому, чтобы их продвижение по службе было более гладким, да и с семьями их сотрудничество я прерывать не собирался. Тем более, что сейчас оборонные заказы из Накугарда шли рекой. И кто я такой, чтобы не воспользоваться служебным положением, заказывая корабли и оборудование у корпораций ВАС и прочих дружественных корпораций за государственный счет. Но, справедливости ради, я делал себе довольно существенную скидку. Так что ни у какого законника повода придраться не будет. Но опять же альтруизмом мы не страдали, поэтому я с целью выполнения государственного заказа пробил поставку по специальной цене парочки средних и одной большой верфи для ВАС. И все они сейчас прямо тут, в Накугарде, занимались тем, что ударными темпами восстанавливали трофеи с прошедшей битвы. Почему не на своем планетоиде? Да потому, что боевая сила мне нужна прямо вчера. И корабли после ремонта сразу же уходили на патрулирование. Еще в то время, когда вычищались пиратские базы и прочие нелегальные объекты, сами станции не трогали, и после небольшого переоборудования под стандарты ВКС Килави, они превращались в базы патруля. С учетом разведчиков флота Фелиции, которые поставляли информацию напрямую, мне пока удавалось поддерживать безопасность на приемлемом уровне. По крайней мере, пиратские корабли и посудины контрабандистов поставлялись на ремонтные верфи регулярно. А чтобы стимулировать экипажи, я поступал по прежней схеме: треть от стоимости трофеев забирал себе, а две трети выплачивал тому, кто трофей захватил. Говорят, что деньги – это недостаточная мотивация для бойца, врут. Если воин уверен в своем командире и верит ему, деньги становятся очень существенным стимулом. Через сотню дней система стала настолько безопасной, что я рискнул перевести сюда своих женщин и самых младших детей, которые по закону Фелиции еще могли оставаться с родителями и не достигли возраста перевода в учебные лагеря. Да, это было жестоко и негуманно по нормам морали Земли, но зато обеспечивало армию и предприятия Фелиции хорошо обученными и правильно воспитанными кадрами. И никто не исключал свидания с родителями и прочими родственниками, дети знали свои корни, но вот шансы устроиться в жизни они получали намного более высокие, чем их предки. Ну и еще вопрос воспитания в правильном ключе также был немаловажным фактором. Достаточно сказать, что все мои старшие дети также воспитываются или воспитывались в подобных лагерях, и сейчас они являются моей гордостью, а не конченными и высокомерными мажорами. Младшие же, коих набралось к этому времени уже пара десятков, ибо дети от гвардеек тоже считаются моими, сейчас вовсю наслаждаются детством, и для этого тоже в моем будущем государстве создаются все условия, ибо я не могу забыть всех тех беспризорников, из которых я набрал в Конфринка свою первую армию. Да даже на земле я много раз видел, как дети бедных родителей с завистью смотрели на обычных ребят, даже не богатых, и как маленький мальчик спрашивал у плохо одетой, истощенной тяжелой работой матери: «А ко мне Дед Мороз не придет? Я же хорошо себя вел». Эти воспоминания заставляли строить общество негуманное и идеальное. Нет, я строил общество правильное и справедливое, как я его видел. Так и появлялись детские садики, про которые на Фелиции вообще никто никогда не слышал, интернаты для детей постарше и учебные заведения постоянного пребывания для подростков. А затем и вовсе стали строить учебные лагеря, по своей форме и содержанию похожие на элитное заведение по типу Артека или же Сириуса. Как результат, я получал для всех своих предприятий и флота отлично обученные, правильно воспитанные и хорошо мотивированные кадры. Мои рекрутеры, по примеру моей первой банды, продолжали рекрутировать детей и подростков в Конфринка. И неважно, что улицы этого древнего города постепенно пустели, потому что в планах у меня постепенное переформатирование всего населения Конфринка в единое государство. Но это все в будущих планах, сейчас я просто играю и со детьми, пытаясь быть хорошим отцом. Получается не всегда, но пример я стараюсь подавать им правильный. Дети должны знать, что у них есть отец, и что он всегда их поддержит и выслушает. Жаль только, что старшие выходят на связь все реже и реже, но не сильно расстраиваюсь, так как регулярно отслеживаю достижения, и они в основном меня радуют. Бывают, конечно, и разочарования, но их немного, все же система воспитания у нас выстроена высочайшего уровня. Хотя многие могут сказать, что она слишком казарменная, но я как бы и не гуманитарий, сапог я, сапогом и помру. Поэтому как умею, так и воспитываю. И вообще, как чаще всего бывает, именно тупые военные оказываются готовы к критическим ситуациям больше всего. Возьмем любые фантастические книжки, в которых описывается любой вид апокалипсиса, там, по крайней мере, основную массу населения и организацию безопасных зон авторы скидывают именно на военных. Типа вам положено, вы и занимайтесь. А главные герои, не обремененные ничем, шарятся по новому миру, получают ништяки и обретают божественные силы. Ага, а потом приходят к военным и начинают указывать, как они плохо все организовали, неинтеллигентно. И только немногие из авторов 18 описывают самоотверженность солдат и офицеров, и то, как именно надо действовать во время кризиса. А действовать надо по уставу. В свое время, будучи курсантом, я не очень это понимал. Дошла до меня вся важность соблюдения устава именно в зоне боевых действий. По большому счету, основную массу войск спасает не креативность, а именно строгое следование уставу. Поэтому полувоенное и военное воспитание детишкам не повредит. А сейчас пускай радуются жизни. Только вот так получается, что играют они именно в военное училище и мечтают попасть туда же. Авторитет старших братьев и сестер оказался на высоте. Я иногда с возмущением узнаю, что авторитет старших братьев намного выше, чем мой. Кошмар. Но также этот говорит о том, что мой путь правильный. Если в народе данные меры популярны, настолько, что начинают нравиться даже детям, то они точно правильные, а ереси росток, растопчет керамитовый ботинок. Я подошел к толпе гомонящих детишек. Ну что, кто хочет посмотреть, как меняют охладители на настоящем боевом гайдере? Пожалуй, этот линкор один из немногих в королевском флоте носил собственное имя. Район, в честь первого короля Килавии района Либриса. Линкор «Виндикатор» был создан, опираясь на конструкцию мегатронов, прославленных линкоров флота Галленской Федерации. Инженеры корпорации «Гардиан Ангел» намеревались создать боевую машину, способную вселить ужас в сердце любого глупца, решившего бросить вызов картелю ангелов или его протекторату «Серпентис». Судя по репутации этого корабля, они вполне в этом преуспели. Но в боях этот могучий корабль участия никогда не принимал. С самого своего появления в Килавии он выполнял роль разъездного судна для короля и его приближенных. И вот сейчас его величество возжелал провести инспекцию новых регионов. Точнее всего одного региона, но озвучить это, значит привлечь еще больше внимания к этой поездке, а значит и к наиболее интересующему короля объекту. А его, этого внимания, и так было более чем достаточно. По крайней мере, за «Виндикатором» следовало огромное количество кораблей с репортерами. И помешать этой своре не мог даже король. Все же именно система на «Кугард», которая никогда не была сильно развитой, за неполную половину года стала по доходности почти на среднем уровне по всему королевству. И вот сейчас предстояло выяснить, каким образом простому выпускнику академии, пусть и не до конца ее закончившему, это удалось. Ну, надо было наградить непричастных и наказать невиновных. Это уж как водится. Король даже слегка усмехнулся точности этой незамысловатой шутки, неизвестно откуда взявшейся. Глава 15. Минуй нас пуще всех печалей. 7 год 328 день НЭ, королевство Килавия, система на Кугард, планета Сагда, центральная транзитная станция. Самое первое впечатление от посещения системы на Кугард у его величества были до отвращения положительные. Сразу на выходе из прыжка, первым, что увидели гости командного пункта линкора, это десяток тяжелых мобильных орудийных платформ, и зуммер на тактическом мониторе показывал, что их уже захватили в прицел и сейчас запрашивают опознавательные коды. В прыжок и даже в разгон огромный технологический монстр уйти не мог, так как его гипердвигатель был заблокирован, а в работу реактора вмешались наведенные помехи. Мобильный тяжелый варп-глушитель был гарантией, что до момента опознавания и подтверждения того, что владелец корабля не числится в розыске, корабль не в угоне и прочее разное, корабль будет просто большим и неподвижным гробом. Чувство неприятное, но ровно до тех пор, пока капитан «Виндикатора» не передал файл с опознавательным сигналом. В тот же момент блокировка была снята, а на монитор была передана карта безопасного маршрута, проложенного так, чтобы корабль мог обойти многочисленные минные объемы. Причем пропускная система была настолько отлажена, что почти не возникало заторов в месте прибытия судов, и транзитные корабли достаточно свободно проходили в любую сторону, ну, кроме той, куда доступ был запрещен. По крайней мере, скоплений кораблей на опознание не было. По обозначенному коридору королевский транспорт начал разгон в сторону Сагды. Король мог бы возмутиться, или показать всем свое недовольство, но он просто одобрительно кивнул, на столь строгое соблюдение таможенных правил. Одобрение было, как говорится, с зубовным скрежетом, но опять же, никто этого так и не увидел. Как бы монарх ни относился к опальным дворянам, лицом и эмоциями он владел отменно. И с точки зрения хозяина своей станы все было очень даже хорошо. Новая система развивается, население довольно, налоги и прочие доходы поступают, младшие сыновья аристократов имеют возможность приобрести себе кусочек пространства, соседи тоже довольны безопасным транзитом и качественным сервисом. Да еще все было организовано за достаточно короткое время, и все бы ничего, да вот только личность того, кто все это организовал. Человек, какой бы он ни был, всегда нервничает, когда общается с тем, кого приговорил. А Ас Виларида король именно что приговорил, и то, что этот раздражающий парень каждый раз выкручивался, да еще с хорошей прибылью, реально бесило. И прибыль нужно было считать не только в деньгах. Этот гад прирастал недвижимостью, званиями, кораблями, людьми и, самое главное, популярностью у простого народа. И даже сейчас за королевским линкором увязались несколько репортерских посудин. Как же он бесит, стоя во главе четко выстроенных рядов своих солдат. Я немного нервничал. Все же не каждый раз глава государства, пусть и небольшого, приезжает лично к тебе. Вообще посещение новых систем монархам дело достаточно логичное, но обычно это бывает попозже, когда статус безопасности новой территории станет немного повыше. Но тут я тоже виноват, слишком сильно взялся за эту самую безопасность, да еще и продемонстрировал хорошую доходность подведомственной территории. Я не думаю, что, будучи во владении халифата, Накугард демонстрировал подобную прибыль и безопасность, а все потому, что не надо воровать. Именно так, просто достаточно того, что все, что предназначено на развитие системы, идет на именно на развитие. Это не означает, что я принципиальный идиот, совсем нет, просто доходы можно получать и другими способами. Как я уже говорил, подряды на выполнение различных работ за казенный счет получали подконтрольные мне корпорации, ну, или корпорации моих друзей и партнеров. В свою очередь, те отдаривались от меня кораблями, редкими технологическими картами и прочим разным. Но ни в коем случае не деньгами, подобные отношения не приветствовались, да и считались уже коррупционными. В свою очередь, все прайсы на товары и услуги для государства я выставлял с хорошим дисконтом, поэтому предъявить мне то, что я наживался на казне, тоже не получится. Какая нажива, если все стоит намного ниже рыночной цены? Выгодно было всем, а самое главное, ко мне даже если захочешь не подкопаешься. Благо в Содружестве об антимонопольных законах не слышали. Если ты предлагаешь уникальный товар или услугу, то и предлагай. Главное, сумей отбиться от конкурентов. Хороший пример — корпорация нейросеть. Удобные центры по установке и замене нейросетей и имплантов, прекрасный сервис и, самое главное, корпорация нейросеть была межгосударственная и абсолютно нейтральная ко всем. Хотя из неофициальных источников я узнал, что определенный процент акций этой корпорации принадлежит правящим семьям крупных империй. Но суть не в этом, суть в том, что нейросети, и даже очень неплохие, пытались разрабатывать очень многие. Но большинство этих разработчиков ныне входит в корпорацию нейросеть, а те, кто отказался, тех больше нет, ну вот чисто физически нет. Иногда вместе с таким вот коллаборантами уничтожались целые города на поверхности планет, астероиды, планетоиды и даже целые планеты, в зависимости от того, кто прикрывал мятежных разработчиков. И вы думаете, хоть кто-то возмутился? Нет, не можешь удержать разработку в руках, подчиняйся сильнейшему, а всем остальным удобно пользоваться легальными и абсолютно чистыми услугами нейросети, правители в доле. Всем хорошо. К тому же на нейросеть завязана вся сертификация и лицензирование как отдельных разумных, так и целых корпораций. Соответственно, это еще одна статья доходов из многих. Эта межгосударственная корпорация потребляла для своих производств просто нереальное количество различных ценных и редких ресурсов. Соответственно, Таким образом формировалось множество вертикальных и горизонтальных связей. Таким образом и строилась политика в галактическом содружестве. На связях, прибыли и силе. Силе как личной, так и своего рода, клана, корпораций и прочего разного, нужно и подчеркнуть. Поэтому конкуренция никакими государственными законами не регулировалась. Поэтому то, что я пользовался своими служебными связями для создания лучших условий для своих, считалось нормой, пока это не ущемляет интересы более сильного игрока, которым как раз и выступало государство. Визит правящего монарха можно расценивать как проверку того, готов ли я играть по предложенным правилам, или буду как мусор в хорошо отлаженном механизме, который надо тупо убрать, чтобы этот механизм работал. Поэтому и стояли мои парни и девушки, вытянувшись, и состроив самые верноподданические рожи, чтобы доказать, что мы готовы служить, защищать, а некоторых и курощать. И все это по первому же приказу любимого короля, Радона 9 Либриса. И вот наступил этот момент, когда двери причального шлюза открылись и из нее показался он, Кхаэм. Хотелось бы сказать, что величайший правитель. Но нет, из коридора вышел самый обычный человек, практически ничем не отличающийся от среднестатистического представителя Содружества. И хотя внешне король никак не выделялся, своим поведением он почему-то до боли напомнил мне одного персонажа, про которого в своей прошлой жизни я много читал, смотрел кинохроники, и примерно представлял его как личность. Так вот, меня не оставляла мысль, что своим образом мышления, характером, поведением и поступками, Радон 9 Либрис до боли был похож на Николая II. Вроде бы блестящий и просвещенный монарх, который на самом деле оказавшийся слабым и недальновидным правителем. Да и как человек он был мелочным, не умеющим держать слово, мстительным, похотливым и обладающим еще кучей всяческих недостатков, главным из которых была трусость и зависимость от влияния более сильных личностей. Вкупе с зашоренностью и инертностью мышления, все это привело не только к гибели самого императора и его семьи, но разрушению могучего и древнего государства. Именно такой человек, по моим интуитивным ощущениям, которым я привык доверять, и предстал сейчас передо мной, так сказать, глаза в глаза. Правитель, по всей видимости, предупрежденный о готовящейся встрече, да и репортеры должны были подготовиться, вышел перед ровными рядами солдат и флотских экипажей, техников и прочего персонала, внимательно окинул их довольным, практически хозяйским взглядом и хорошо поставленным сильным голосом прокричал: «Приветствую вас, герои!» А дальше последовала пафосная и возвышенная речь о героизме, самопожертвовании, готовности положить все и даже больше на благо Отечества, недолгое, всего на полчаса. А я понял, что меня будут давить. С чего я это взял? Да просто никто не оставит какого-то левого персонажа, в лояльности которого не уверены, да еще и не родственника, на таком жирном месте. Было во взгляде Радона нечто такое, жадное. Подобное выражение лица очень хорошо и образно описывал один из моих земных друзей, когда рассказывал о визите на его предприятие депутата областной думы. Этому депутату так понравилось хорошо организованное деревообрабатывающее производство, что он решил забрать его себе. Вот так вот просто, прийти и забрать. Кончилось все достаточно печально, для предприятия. Друг терпил и быть не любил, поэтому поувольнял работников, набрал кредитов на фирму, распродал оборудование, правда по самой бросовой цене, разогнал клиентов и свалил в туман. Ни я, ни депутат его больше не видели. Потерять друга было обидно, но обида перебивалась радостью от вида лица депутата, получившего, в итоге, какашку в бумажке. К сожалению, в моем случае, так сделать не получится, так как людей с планеты не уволишь, да и сама система содержит кучу моих предприятий. Хотя, как будто по наитию, оформлял я их на подставных людей, которые так или иначе работали на меня. Но сейчас еще рано было о чем-то говорить. На основании одной интуиции и отголосков эмоций строить планы было бы довольно глупо. Но, тем не менее, пока еще есть возможность, надо выжать из своего положения все, что только возможно. Я это говорю о покупке оборудования и пустотных сооружений, которые продаются частным лицам только с санкцией государства, и только под конкретные оборонные или инфраструктурные проекты. И размещал я их с таким расчетом, чтобы можно было быстро свернуть и переместить в свою вотчину. Доказывай потом, что это не мое. По крайней мере, все документы, сертификаты и разрешения были сделаны так, что комар носа не подточит. Спасибо, Медея, которая заменяла мне всех юрисконсультов вместе взятых, причем намного более эффективно и качественно. Король, видимо, что-то такое почувствовал, потому что я уловил эмоции напряжения. Все же власть обладающие разумные, как и профессиональные аферисты, имеют врожденную сигнализацию на неприятности, расположенную где-то в районе копчика. Несмотря ни на что, король в своей, скорее всего, заранее отрепетированной речи, не сбился ни на мгновение. «Профессионал, уважаю». К моему глубочайшему удивлению, прозвучала моя фамилия. «Вице-адмирал Арк-Динас Виларит, подойдите». И король сделал приглашающий жест рукой. Я был вынужден подойти к правителю и склониться в положенном церемониальном поклоне. В это время к Радану подошел какой-то роскошно одетый офицер в парадной гвардейской полковничьей форме и принес на вытянутых руках довольно широкую плоскую коробочку, отделанную натуральной кожей. Неслыханное дело, но более всего удивило то, что последовало далее. Такого не ожидал не только я, но и прочие аристократы, присутствующие на торжественной встрече. За беспримерную храбрость и невероятное воинское искусство Арк-Динас Виларит производится в чин полного адмирала. Тем не менее, не это было неожиданностью, так как деяние соответствовало адмиральскому чину, почему повышение было ожидаемым. «Служу Килаве и вашему величеству, только и оставалось молодцевато гаркнуть мне». Также, за выдающиеся успехи в управлении вверенной территорией, в совокупности прочих заслуг, барону Арк-Динас Вилариду даруется титул маркиза, с правом ношения шейной цепи и правом доступа королю в любое время по первому требованию. А вот это была подстава. В ответ я только молча поклонился и принял ту самую коробочку, которая оказалась неимоверно тяжелой. Открыв ее, я увидел ту самую цепь, состоящую из трех десятков массивных прямоугольных звеньев. Металл был, по всей видимости, каким-то сплавом нейраниума, в следовых количествах, но и это делало цепь чрезвычайно дорогим аксессуаром, на уровне хорошего линкора 6-7 поколения. Король надел тяжелую награду мне на шею, и я, несмотря на свою подготовку псионофизического типа, почувствовал, как меня буквально придавило к палубе. Король между тем улыбнулся, а в эмоциях проскочило некоторое злорадство, и напутствовал меня отеческим похлопыванием по плечу и ободряющими словами. «Вот теперь, ваш титул, дорогой мой Арт, соответствует занимаемой должности. Носи с гордостью». И громко, для всех добавил: «Слава адмиралу Асвилариду! Слава! Слава! Слава!» Воодушевленно проорал строй. Эти парни меня действительно любили, благо было за что. А дальше последовало награждение отличившихся бойцов и командиров. В качестве награды было использовано все – медали, деньги, личное ручное оружие всех типов, новенькие корабли, в зависимости от звания, вплоть до линейных крейсеров, владения и титулы для аристократов. Причем награды подбирались исходя их характера, устремления и потребностей конкретного разумного. Королевская канцелярия хорошо поработала, узнавая всю подноготную каждого конкретного человека. Неприятно, для меня, хорошо поработала. Это как бы намекало, что большой брат видит все, прятаться бесполезно. Хотя я радовался за своих людей, внешне, внутри у меня все напряглось. Все же злорадство в эмоциях короля я различил очень явно, да и было от чего злорадствовать. Пусть внешне все радовались за меня и искренне поздравляли со столь высокими наградами, но эмоционально, большинство дворян, сопровождающих монарха, да и некоторые из моих подчиненных тоже, буквально скрипели зубами, а черная зависть буквально душила. Выскочек никто не любит, а в великих семьях нашего королевства особенно. Но еще больше злобы вызывало то, что возвышалось именно семейство Виларидов. Благо репутация могучих берсерков и отморозков за моим родом протянулась через века. Вот они и злорадствовали, предвкушая, как на меня обрушится вся ненависть и интриги служилого дворянства. Особенно тех, кто обретались и делали карьеру при королевском дворе. Ведь что такое ненависть подобных людей? Это означает череда неудач во всем, начиная от бизнеса и заканчивая подбором выгодной партии для женитьбы. Они же не знали, что у меня этих жен как у дурака махорки. Мне же осталось только отслеживать обстановку и ожидать, откуда придется первый удар. Король задумчиво рассматривал планету Сагда через огромный иллюминатор своей каюты. Точнее, его сложно было назвать иллюминатором, так как прочное бронированное многослойное композитное прозрачное вещество, заменявшее на станции оконное стекло, занимало практически всю стену спальни. Тем не менее, вид планеты в некотором роде завораживал, если, конечно, не знать, что это не гостеприимная планета класса В, с отвратительным климатом, агрессивной биосферой и грубыми, абсолютно негалантными, совершенно дикими аборигенами. Хотя воины для гвардии из них получались отменные, если, конечно, с ними не разговаривать. Отвратительные мужланы, а их женщины совершенно не имеют понятия о тонком искусстве флирта. Он только покачал головой и пробормотал, и что он только нашел в этой замерзшей планете. Если вы об Асвилариде, то могу заметить только, что он такой же неотесанный дикарь, как и местные. Камердинер короля подал ему домашний китель. Не может же величайший монарх носить в своих покоях пасконную пижаму, только специально пошитых для домашней носки мундир. Тем не менее он совершил невозможное. Равных ему в сравнимое время просто нет, даже его предки не смогли осуществить нечто настолько же грандиозное. С серьезным выражением лица проговорил монарх, но выскочка взорвался. Вы только представьте, ваше величество, он первым же делом, получив маркиза, принял в ряды своего флота дредноут, который до этого купил на разделку по цене металла. Возмутительная наглость. Чуть не брызгал слюной королевский слуга. Ха-ха-ха-ха. Неприлично грубо заржал монарх. Наглый, глупый, жадный мальчишка. Он сам себя загнал в ловушку. Но почему? Удивился старый камердинер. Как говорили мудрые правители прошлого, если хочешь разорить маленькое государство, подари ему старый дредноут. А там не просто старый корабль, он конкретно старых изгнивший. Лидеры халифата о нем почти не заботились, и то треть личного дохода верховного халифа тратилась именно на поддержание хотя бы в немного приличном виде этого старого монстра. Разведка проверила этот так называемый дредноут. Так вот, там целого нет почти ничего. Восстановление разорит корпорация нашего нового маркиза. Ну или у него во владениях будет интересная историческая достопримечательность. Волноваться ни о чем. Хотя, так как дредноут входит в список флота, на этом можно сыграть, особенно при мобилизации дворянского флота, ХМ, это надо обдумать. И король задумчиво подпер рукой подбородок, в пафосной позе рассматривая белую планету. 7 год 379 день НЭ, королевство Килавия, система Накугард, планета Сагда, центральная транзитная станция. Ормлин устало откинулся в кресле и на мгновение прикрыл глаза. Я давно не видел своего местного секретаря таким уставшим, а все из-за того, что я оказался прав, и давление на мой подконтрольный регион началось. Всяческие антикоррупционные комитеты, налоговые, проверки соблюдения лицензионных соглашений и правомерности выдачи сертификатов и многое другое. Сейчас, например, к нам приехала комиссия от службы безопасности. Ищут шпионам и различного рода утечки информации и различных секретов. Все это не сильно влияло на работу различных служб и ведомств по контролю системы, но вот нервы портило очень сильно. Не мне, я как раз с ностальгией вспоминал проверки складов РАФ и проверки состояния казарм и прочего разного, типа правильности подшивки подворотничка у солдат. Все это было так знакомо и наивно, по сравнению с армейскими чиновниками от армии 1/8 части Суши. Тем не менее, я спросил у Эрма, сегодня что-то особенное? Да нет, наши вояки ничего нового придумать не могут, то ли дело ваши тестовые проверки. Слава всем духам вселенной, что проверяете нас не вы, иначе нам всем точно абзац. А что тогда? Мне стало интересно, что же так утомило моего энергичного помощника, корпорации, будь они неладны, с отвращением бросил Орм. Даже так, и что они там придумали? Да претензии высказали, что не проводился тендер по отбору подрядчиков на оборонный заказ. Сейчас давит по всем фронтам.